привидения. Все эти привидения в конце концов исчезали, превращаясь в зеленоватые фосфорицирующие шары, которые укатывались в разных направлениях, хохоча над тем, что земные существа надеются поймать их. Все было точно так же, как я видела задолго до этого фильма, и я ничуть не сомневалась, что Уолт Дисней сам видел такой зеленоватый шар, иначе откуда бы он взял этот образ? Из чистого воображения? Но невозможно такое точное совпадение. Через несколько недель мне попалась книга «Арамейская магия и мистицизм», в которой я встретила точное описание моих видений. Приведу одну цитату оттуда. «Я ничего не видел и не пытался видеть, но человек, находившийся в соседней комнате, сказал, что он видел на полу моей комнаты светящийся шар размером в полную луну, и этот катящийся световой шар появился в дверях, а затем исчез за стеной». Я была поражена и решила, что, очевидно, этот светящийся шар — не такое редкое явление. В нем можно найти аналогию с электричеством, с шаровой молнией. Пока молния имеет форму шара, опасности нет. Но, выходя из своей сферической формы, она уничтожает все на своем пути, и в этом случае в тысячу раз опаснее обычной молнии. Что же такое тогда этот зеленоватый, фосфорицирующий шар, приносящий катастрофы, как не шаровая молния, только на другом плане? В связи с этим вспоминается высказывание, приписываемое великому посвященному Гермесу Трисмегистосу, который, как говорили, знал все тайны неба и земли. «То, что вверху, то и внизу, как внизу, так и наверху». 20. Аюрведа. Однажды, работая в студии, я почувствовала, что как будто бы фактически ничего не делаю. Но как это могло быть? Я целые дни проводила за работой и за последние годы прочла целую библиотеку. И внутри прозвучал ответ. «Ты абсолютно ничего не делаешь, чтобы облегчить страдания других. Быть женой, матерью, скульптором — все это сугубо личное дело». И это было сущей правдой. Но что же я могла? Несколько лет я ждала указаний высших сил, но ни разу не слышала голос. Оглядываясь назад, я вижу свою тогдашнюю наивность. Как можно быть сотрудником на высшем плане, если человек еще не победил себя? Но каждый пробудившийся неофит думает о спасении человечества, а не себя самого. Многие искушения, правда, уже не были для меня проблемой, например, секс. Я любила мужа так же сильно, как и прежде, но не как женщина, мужчину, а как одно человеческое существо любит другое. Я больше не чувствовала себя женщиной. В ту ночь я стала человеческим существом, сущностью, а сущность без пола. Она не нуждается в дополняющей ее половине, она сама полное целое. И когда человек осознает эту истину, тело его подчиняется ей. Размышляя об этом, я вдруг ощутила знакомое покалывание во всем теле, и благословенный, знакомый голос спросил: «Почему ты пренебрегаешь своими духовными способностями? А что же мне делать с ними, чтобы не пренебрегать? Ты знаешь, что родилась со многими талантами, но это еще не значит, что ты мастер. Талант без прилежания и прилежание без таланта — это не искусство. Только соединив их, можно достичь истинного искусства. Практикуйся, и ты станешь мастером в высшем искусстве, в искусстве без искусства». Мое сердце забилось от этого нового контакта с источником высшей силы. Но как практиковать это искусство без искусства? Есть ли для этого специальные упражнения? Я никогда не слышала о них, и я услышала в ответ: «Ищи». В этот вечер мы были в гостях у друга, спасшего мне жизнь йоговскими упражнениями, и я попросила у него почитать одну из книг. он, конечно, разрешил, а потом стал рассказывать об Индии, где он выучил.